Тифлис поезд пришел среди дня, в самое тяжелое время, когда жара превращает в серый цвет все краски и грязнит воздух. Я очень волновался, когда ехал на извозчике к Зданевичам. У меня в ногах на пролетке лежала мраморная плита неслыханной красоты. Переулок, где жили Зданевичи, был пуст, расплавлен солнцем. Окна в их квартире были закрыты. Когда я позвонил у дверей, мне долго не открывали. Это почему-то испугало меня. Извозчик втащил на площадку мраморную плиту, сказал: «Кому привез этот памятник, бабушке или дедушке?» «Дорогой подарок к отцу». Я позвонил снова. Из-за двери Валентина Кирилловна спросила: «Кто?» Я назвал себя. «А я вас сегодня не ждала», — сказала она, открывая дверь. В темной передней мутно горела электрическая лампочка, и в ее свете смотрел на меня со стены встревоженный, испуганный жираф, будто хотел предупредить меня о какой-то беде. Во всех комнатах было темно. Валентина Кирилловна меня сегодня не ждала. Это я понимал прекрасно. Но где Мария? Ждала ли она меня сегодня? Почему в квартире темно и никого нет? «Что случилось?» — спросил я. «Ничего не случилось», — ответила Валентина Кирилловна, и мне показалось, что она усмехнулась. «Просто никого нет дома. Мария уехала на 2 месяца в Боржом. Врачи предписали ей лечение в Боржоме. А что это за надгробный памятник?» «Это прекрасная вещь», — ответил я. «Ей 500 лет, не меньше. Пусть извозчик отнесет ее на террасу, а то тут все будут на нее натыкаться», — сказала Валентина Кирилловна и, повернувшись, пошла к себе. На пороге она обернулась и сказала: «Тем более, что это все ваши выдумки». Я вошел в свою комнату и почувствовал, что пока меня не было в Тифлисе, комната умерла. Я осмотрел стол. Я был почему-то уверен, что увижу на нем хотя бы самую маленькую записку от Марии, но записки не было. За окном знакомый медоточивый тенор запел о лилиях и думеи. Я взглянул на часы. Была 1:30. Самый слепой и знойный перевал дня. «Идиот!» — громко сказал я о медоточивом певце. Мне захотелось заплакать, но я сдержался из последних сил. Потом эти невыплаканные слезы легли на меня такой тяжестью, будто вся гора Давида навалилась мне на грудь и дает дышать только в 1/100 дыхание. Я вышел. Зной обливал меня, как горячий чай. Но я от него не прятался и шел по солнечной стороне улицы. Я прошел по Верийскому дрожащему мосту над Курой. Зашел в гудок, сказал, что завтра уезжаю на север, попросил меня ни о чем не расспрашивать и вышел. Я пошел в сад Муштаид и долго сидел в тени на скамейке. Потом сел прямо на землю. Она была холодная в тени. Я набирал эту холодную землю в ладонь и прикладывал ко лбу. Мне хотелось стонать от резкой до боли совершенно ясной мысли, которая до этого дня еще никогда не приходила мне в голову, стонать от сознания своего полного, невыдуманного, а действительного и потому отвратительного одиночества, от сознания, что я не нужен никому, ни Марии, ни так называемым друзьям, ни самому себе. Спазма, как всегда, стиснула мне горло. Ну а мама, а Галя? Только они могли меня простить. Если бы было можно, то я позвал бы маму, попросил помощи и защиты. И, может быть, я и вправду крикнул что-нибудь, потому что ко мне подошел бородатый человек с огромной медной бляхой на груди, должно быть, сторож, и сказал: «Ты больной? Уходи отсюда. Тут дети гуляют, играют». И я ушел. Теперь я точно знал, что нужно делать. Ехать в Киев, только в Киев, к маме и Гале. И только это сможет успокоить меня. Только это. Да откуда я взял, откуда выдумал, что связан с Марией каким-то общим волнением и общей тревогой? Чепуха. Да, я был связан, но она, может быть, даже не подозревала об этом. Это все выдумки, не более как мои выдумки. Пусть будет так».